2. «Мистер? Мистер, вам плохо?» Гарденер резко выпрямился от неожиданности, мельком успев подумать, что боль ударит молотом по голове. Однако мигрень отступила. Немного поташнивала от голода, но в голове царил полный штиль. Боль загадочным образом исчезла, пока он видел сон о том несчастном случае. «Все хорошо», — сказал он, озираясь. И тут голова опять загудела. Джим ударился о барабан. Девушка в обрезанных джинсах рассмеялась. «Вообще-то по ним бьют палочками, а вы бормотали во сне». И тут Джим разглядел, что едет в фургоне, и все встало на свои места. «Правда?» «Ага, и голос у вас был не очень». «Кошмар увидел», — ответил Гарденер. «Угощайтесь». Девушка протянула ему самокрутку с марихуаной, свернутую из обрывка газеты. С фотографией улыбался добрый старина Ричард Никсон в синем костюме. Пальцы у него были сложены в виде буквы W. Даже самые взрослые пассажиры фургона вряд ли помнили этот жест. «Гарантия от любых кошмаров», — серьезно добавила девушка. «Милая, то же самое мне говорили об алкоголе. Знаешь, иногда люди врут, так и знай на будущее. Сильно врут». Из вежливости Гард сделал одну затяжку. Голова поплыла чуть ли не сразу. Он поспешил вернуть самокрутку девушке, сказав: «Мне бы сейчас лучше пожевать чего-нибудь». «Крекеры подойдут?» — подал голос водитель, протягивая назад упаковку. «Остальное мы все почистили. Бивер даже чернослив уничтожил, так что извини». «Бивер что хочешь слижет», — сказала девушка в обрезанных джинсах. Парень рядом с водителем повернул к ним пухлое, но приятное лицо. «Ну вот еще, глупости. Матушку свою я, например, не лизал». Все, включая Гарденера, громко расхохотались. Потом Джим произнес: «Хорошие крекеры, честно». Так оно и было. Сначала он ел осторожно и понемногу, прислушиваясь к желудку. Не взбунтуется ли? Но тот молчал, и Гард начал ускоряться. Под конец он уже запихивал крекеры в рот большими горстями под раздраженное урчание в животе. Когда же Джим в последний раз ел? Трудно сказать. Запой есть запой. Судя по прошлому опыту, поэт не слишком увлекался едой в то время, когда пытался запить спиртным целый мир. А если что-то и попадало в рот, то неизменно оказывалось потом у него на коленях или рубашке. Вспомнить хотя бы ту гигантскую жирную пиццу, которую Гард пытался умять на День Благодарения в 1980-м, в тот самый вечер, когда прострелил Нори обе щеки. «Вы же могли задеть зрительный нерв, а то и оба!» — возмущенно рявкнул в голове голос адвоката жены. «Это же частичная, если не полная слепота! А мог наступить паралич, смерть! Достаточно, чтобы пуля задела зуб, и кусок отлетел в какую угодно, мать ее, сторону! Хватило бы одного обломка! А вы тут сидите и мямлите, будто не имели намерения убивать! Что еще собираются сделать, когда целятся человеку в лицо?» На Гарда накатила волна уныния, черная и гигантская, высотой в целую милю. Надо было все-таки покончить с собой. Зря он отложил это дело. Но Бобби в беде. Может быть, только дожидаться помощи от такого, как ты, все равно, что просить пиромана починить газовую горелку. «Заткнись. Ты конченый человек, Гард. Отработанный материал. У тебя мозги от спиртного спеклись, как выразился бы тот мальчик на пляже». «Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» — встревожилась девушка с красными волосами, коротко подстриженными под панка. Ноги практически от ушей. «Угу. А что, я так плохо выгляжу?» «Минуту назад просто жуть», — мрачно подтвердила она. Джим усмехнулся. Не над ее словами, конечно, а над загробным тоном. И девушка с облегчением ухмыльнулась в ответ. Гард посмотрел в окошко. Оказывается, не так уж долго он и проспал. Перистые облака цвета макрелевой чешуи еще 2 часа назад начали сгущаться в однотонную серую массу. После обеда жди проливного дождя. Пока Джим доберется до Хейвена, там уже стемнеет, и наверняка он весь промокнет до нитки. Повесив трубку, там, на бензоколонке, он стянул носки и забросил их в урну. Затем вышел на нужную магистраль и с сумкой в руке принялся голосовать. 20 минут спустя появился этот фургон, почти новый додж-караван с делаверскими номерами. Сбоку были намалеваны две гитары со скрещенными, точно боевые мечи, грифами, а под ними название группы — «Эдди Паркер Бэнд». Машина притормозила, и Гарденер бросился к ней. Он задыхался, сумка больно била по ногам, левая сторона головы готова была взорваться, но Джим все-таки успел усмехнуться над забавным слоганом, тщательно выписанным на задних дверцах. «Если Эдди балдеет, не стучись, а то огреет». И вот он сидит на полу, постоянно напоминая себе не поворачиваться резко, чтобы снова не врезаться в барабан. Как только впереди показался щит с надписью «Old Orchard», по ветровому стеклу застучали первые капли. «Слушай», — притормозив, начал Эдди, — «не могу тебя отпустить просто так. Дело к дождю, а ты ведь даже без обуви». «Обойдусь». «Не так уж вы круто выглядите», — мягко заметила девушка в обрезанных джинсах. Эдди сорвал с себя шляпу, над козырьком красовалась надпись «Я здесь ни при чем, я вообще голосовал за Говарда Утку». Примечание. Популярный персонаж комиксов, по сюжету участвовавший в президентских выборах в 1976 году. Конец примечания. «Скидываемся, ребята!» Откуда ни возьмись, появились бумажники, в карманах джинсов зазвенела мелочь. «Спасибо, не надо! Вы что?» Кровь бросилась Гарденеру в лицо. Это было даже не смущение, а самый настоящий стыд. Где-то внутри поэт ощутил сокрушительный удар, от которого не ломаются зубы или, к примеру, кости, а вот душа — запросто. Эта мысль прозвучала мелодраматично, как колокольный звон, и, что самое ужасное, принесла с собой вполне реальную боль. «Ага», — подумалось Джиму, — «значит, вот оно как бывает. Всю жизнь ты только слышал про людей, опустившихся на самое дно, а теперь понимаешь их». Вот оно, Джеймс Гарденер, собиравшийся стать вторым Эзрой Паундом для своего поколения, принимает лишнюю мелочь от делаверской группы, играющей в барах. Примечание. Эзра Лумис Паунд. Годы жизни 1885-1972. Американский поэт. Один из основоположников англоязычной модернистской литературы. Издатель и редактор. Конец примечания. «Ну правда же, зря вы!» Эдди Паркер продолжал невозмутимо передавать шляпу. Среди монет там лежало несколько однодолларовых купюр. Бивер был последним в очереди. Подумав, он бросил пару четвертаков. «Послушайте», — настаивал Гарденер, — «честно, я тронут, но...» «Давай, Бивер», — подначил Эдди, — «ты же не какой-нибудь долбанный Скрудж». «Нет, правда, у меня друзья в Портленде, я просто звякну им». «И вообще вспомнил, я как-то оставил чековую книжку у одного знакомого в Фалмуте», — с горячностью приврал поэт. «Бивер Скрудж!» — весело выкрикнула девушка в джинсах. «Бивер Скрудж! Бивер Скрудж!» Остальные дружно подхватили и не унимались до тех пор, пока их товарищ, рассмеявшись и закатив глаза к потолку, не прибавил еще четвертак и один лотерейный билетик. «Все, я пуст!» — заявил он. «Я пустею еще сильнее, когда чернослив подействует». Его друзья и девушка в джинсах закатились хохотом. Бивер отчаянно взглянул на Джима, словно говоря, «Видишь, с какими придурками приходится иметь дело? Попробуй тут». И всучил ему шляпу. Гарду пришлось подхватить ее, чтобы мелочь не раскатилась по полу фургона. «Нет, серьезно», — промямлил он, пытаясь вернуть подношение. «Все со мной будет в порядке». «Не похоже», — отрезал Эдди. «Перестань нести чушь. Что ты сказать-то хотел?» «Наверное, спасибо», — ответил Джим. «Ничего больше не приходит в голову». «Да, такую мелочевку можно даже не заносить в декларацию о доходах. Зато тебе хватит на гамбургеры и на пару резиновых шлепанцев». Девушка распахнула боковую дверь додж-каравана. «Удачи тебе», — сказала она, а потом, не дав Гарденеру опомниться, заключила его в объятия и поцеловала влажными, податливыми, полуоткрытыми губами, от которых сильно разила травкой. «Береги себя, старина». «Постараюсь». Девушка уже разжимала руки, когда вдруг Джим сам порывисто прижал ее к себе. «Спасибо. Спасибо вам всем». Он постоял на разбитой дороге, провожая взглядом громыхающий фургон и не торопясь опускать поднятую для прощания руку. А вдруг кто-нибудь из них еще смотрит в заднее окошко? Ведь помахала же девушка напоследок. С неба накрапывало все ощутимее. Слезы свободно лились по щекам вперемешку с дождем.